Дмитрий Тихонов, «Алая Аглая и последний летучий корабль». Читает Артём Кухарев. На четвертый день пути, на обеденном привале, Алая Аглая застала двоих погонщиков за игрой в зернь. Хитрецы столь ловко укрылись за повозкой, что со стоянки от костров и котлов их было не углядеть. Да только Аглаю разве проведешь? Она то ли услыхала что-то подозрительное, то ли просто пересчитав людей по головам, поняла, что пары не достает. И пока остальные разливали по мискам горячую похлебку, обошла вставший на склоне холма караван. Ни одна собака не тявкнула, ни один конь не фыркнул. Аглая бесшумно подобралась к улегшимся в траве игрокам, несколько мгновений вместе с ними разглядывала выпавшие раскрашенные кости и лишь затем выдала себя шелестом вытягиваемого из ножен клинка. Погонщики успели испугаться. Один из них успел даже вскрикнуть и вскочить на ноги, но уже через мгновение рухнул обратно, зажимая ладонями разрубленное лицо. Бедняга еще хрипел и дергал ногами, когда, оскальзываясь на крутом склоне, прибежал от костров погонщик-верховод, рябой верзила по прозванию «Чертополох». Алая Аглая невозмутимо вытирала саблю о полу своего плаща. Чертополох несколько мгновений переводил вытаращенные глаза с мертвецов на саблю и обратно. Потом по бабье всплеснул руками и загласил: «Это зачем, а? Совсем ополоумело! Чего творишь?» «Что обещала, то и творю», — поморщилась Аглая. «А вот они своего слова не держат». «Ну, какого еще слова? Да ты... ты...» «Предупреждала, что игрищ поганых в своем походе не потерплю». «Да они ж не на деньги! Взгляни!» «Предупреждала?» Чертополох вцепился себе в бороду, зажмурился, затряс головой. «Что я парням скажу? Думаешь, после такого они с радостью двинут дальше?» Алая Аглая пожала плечами, убрала саблю в ножны и направилась обратно к кострам. Караванщики, успевшие уже всполошиться, встречали ее мрачными взглядами, перешептывались угрюмо, но Аглая спокойно уселась на бревно, вытянула из-за пояса деревянную ложку и принялась черпать остывающее варево прямо из котла, не обращая внимания ни на взгляды, ни на шепоты. Была она в ту пору уже не молода, изуродована знаменитыми своими похождениями, подвигами и битвами, о которых все в этом караване, разумеется, слыхивали. Левое плечо у нее было задрано чуть выше правого, и левая рука двигалась неловко, и пальцы на левой руке сгибались неправильно. Лицо Аглаи, и без того иссохшее, некрасивое, безобразили два старых шрама. Один пересекал щеку и уголок рта, не позволяя губам в этом уголке полностью сомкнуться, а второй полз через лоб к виску и тянул вниз века на правом глазу, отчего тот казался всегда усталым и сонным. Неудивительно, что обычно люди избегали Алую Аглаю, старались не водить с ней дел и даже не заговаривать лишний раз. В старом котовище, где она поселилась после возвращения с войны, ей в память о былых заслугах беспрекословно наливали в обоих кабаках. Однако пить налитое приходилось в одиночестве. За весь предыдущий год Аглая перекинулась с горожанами хорошо, если дюжиной слов. Зато когда небо над котовищем расчертил огненный след от падающего летучего корабля, тиуны и купеческие старшины ни минуты не сомневались, кого попросить возглавить поход к месту падения. Явились с подарками, били челом. Аглая тоже раздумывала недолго. От подарков отказалась, запросила долю в добыче, причем долю солидную, такую, что тиуны и старшины разом зашипели да забулькали, как яйца на раскаленной сковороде. Но потом согласились, конечно, делать-то нечего. Городские звездочеты, на удивление, быстро вычислили примерное место падения корабля, вышло 7 или 8 дней пути через сучью глухомань. Места эти своему имени полностью соответствовали. Сухие, дикие, полные всяческой мрази. Чтобы защитить караван, а тем паче лунное железо, которое повезет он на обратном пути, снаряжать отряд пришлось как настоящую армию. А во главе настоящей армии должен стоять настоящий полководец. Потому дальше перешептываний и мрачных взглядов на привале дело и не пошло. Чертополоха успокоили, зарубленных спешно закопали прямо там, на склоне холма, вместе с зернью. Притащили и поставили над могилой большой ноздреватый камень. Даже молитву всепрощающим матерям успели прочесть. В положенный час караван двинулся дальше по намеченному пути, молча, без песен и разговоров. Алая Глая ехала первой, верхом на кауром жеребце, который под стать хозяйке, был жилистым и злым, и, казалось, усталости не знал совсем. Аглая то и дело пускала его галопом, мчалась далеко вперед, разведывала дорогу среди поросших жухлой травой холмов. Затем возвращалась, давала погонщикам короткие указания, некоторое время плелась вместе с караваном и уезжала опять. Если кто и думал поначалу, что это странно, что на разведку следует посылать бойцов чином пониже, то сейчас, после случившегося на привале, во время таких отлучек все до одного вздыхали с облегчением, караван оживал. Вот, проводив Аглаю взглядом, к чертополоху направил коня дюжинник Тарх Косматый, начальник над лучниками. Пару минут молча ехал рядом, потом протянул мех с брагой. «На-ка, дружище, хлебни, помяни павших!» Чертополох взял мех, поднес к лицу, поморщился. «Кажись, скисла, брашка. Берегли, потому что. Непонятно зачем». Чертополох пожал плечами, сделал большой глоток, снова поморщился и вернул мех. Тарх, выплеснув остатки браги, указал пустым мехом в сторону Алой Аглаи, умчавшейся уже так далеко, что разглядеть ее можно было только благодаря знаменитому кроваво-красному плащу. «С ней то же самое». «Чего?» — не понял чертополох. «Носились, как с писаной торбой, до небес расхваливали, а оказалось, что она — главная угроза в походе, и пока единственная». «Так и есть». Скисло, в общем, брашка. Чертополох ощерился, бросил на дюжинника понимающий взгляд. Скисло. И чего делать теперь? Ну, пить мы ее не станем, охранить незачем. Тарх чуть понизил голос. Разве что на удобрение пустить. Польем ею травы в сучьи глухомани. Пусть растут лопушки да крапива. А старшины чего скажут? Старшины. Тарх помедлил, огляделся и заговорил еще тише. «Старшины скажут спасибо, в ноги поклонятся, потому как не придется делиться с ней прибытком, когда мы лунную руду в город привезем. Может, статься и нам с тобой сверхположенного немного перепадет, чтоб было чем утешить вдов и ребятишек, которые у тех двоих остались». Улыбка чертополоха стала шире, а вслед за улыбкой и сам он расправил плечи, выпрямился, отыскал глазами кроваво-красную точку, замершую на вершине дальнего холма. Хмыкнул удовлетворенно, спросил. «Когда?» «Ночью. В третью стражу, чтоб, значит, сон самый крепкий и самый сладкий. Нынче как раз моим ребятам очередь на часах стоять». «Умно. Твои ведь мешать не станут?» «Ну нет», — фыркнул чертополох. «Наоборот, помогать бросятся». «Не надо, мы справимся. Главное, чтоб никто под ногами не путался. Ну а прикопать после, так уж и быть, доверим вам». Чертополох поморщился, но спорить не стал. Лучники и в самом деле подходили для такого дела куда лучше погонщиков. Тарх потрепал его по плечу, и дальше они поехали молча, ухмыляясь в усы. Каждый думал о своем, но оба думали об одном и том же. Эти размышления прервал топот копыт. Алая Глая возвращалась к отряду, подгоняя коня изо всех сил. Чертополох вдруг решил, что она слышала их с Тархом разговор, и оцепенел от ужаса, не в силах отвести глаз от этой жуткой, неотвратимо приближающейся фигуры, от плаща, что вился у нее за спиной, словно огромные багряные крылья. Тарх тоже напрягся, рука его поползла к рукояти кинжала, улыбка окаменела. Осадив взмыленного жеребца в десятки шагов от головной повозки, Алая Глая привстала на стременах и окинула отряд грозным взглядом. «Дюжинники! Верховоды! Сюда!» Тарх повернулся к чертополоху, подмигнул, не боясь, мол, пронесет, и направил коня к Аглае. Чертополох поплелся следом, изо всех сил стараясь не прятать глаз и сохранять непринужденный вид. Но Аглая не обратила на него ни малейшего внимания. Когда все собрались, она сплюнула в траву и объявила: «Звездочеты, ваши городские, полное говно!» Дюжинники переглянулись. «Ошиблись с направлением?» — спросил кто-то. «С расстоянием», — сказала Аглая. «В два раза. Корабль вон там, за грядой». Так оно и оказалось. Поднявшись на холм, отряд увидел в распадке небольшую дубовую рощу, а на ее краю, в черной воронке, летучий корабль. Был он искорежен и порядком обуглен, с обломанной мачтой и сгоревшими парусами, но все равно завораживал изяществом форм, все равно наполнял душу трепетом и благоговением. Величайшее дело рук человеческих лежало сейчас перед ними, настоящее чудо, собранное из дерева и меди. Отряд замер на вершине холма, в восхищенном молчании разглядывая корабль. На короткое время чертополох начисто позабыл и о страхах, и о кровавых счетах, и о планах на нынешнюю ночь. Он даже протиснулся сквозь ряды к Аглае, чтобы спросить: «Доводилось летать на таком?» «Нет, я же не птица, мне в небе делать нечего». «А где команда? Неужто целиком погибла?» «Как знать. Похоже, он не упал, а сел, хоть и очень неудачно. Может, кто и уцелел. Поехали, проверим». Алая Глая направила коня вниз по пологому склону. За ней последовали чертополох и Тарх, а потом со скрежетом и скрипом и весь остальной караван. Тарх, нахмурившись, наблюдал, как верховод продолжает с детским восторгом расспрашивать Аглаю. «Не летала, но прежде видывала такие?» «Разумеется, в стольных городах». «И много их там?» «Мало. По пальцам одной руки перечтешь. Очень уж дорогие». «А остальные? Они такие же, как этот? Похожи на него?» Аглая задумалась на мгновение. «И да, и нет. Вроде все на один манер построены, но присмотришься и поймешь, что каждый неповторим. Как вот лошади или собаки». Чертополох собирался спросить еще что-то, но Тарх перебил его. «Сколько народу должно быть на корабле?» «Почем мне знать?» Пожала плечами Аглая. «Десятка два, наверное». «Не меньше», — задумчиво протянул чертополох, не обращая внимания на недовольство Тарха. «Но ведь еще и амбалы нужны, руду на Луне грузить. Или ее лунные рудокопы таскают. Как там все устроено?» Аглая снова пожала плечами. «Царские указы запрещают распространять о Луне слухи и домыслы, потому даже знающие люди особо о ней не говорят. Пожалуй, мне не стоит». «Верно», — пробурчал Тарх. «Сейчас о деле надо думать. А поболтать и помечтать о всяком, друг мой чертополох, можно потом, скажем, ночью, на привале». Чертополох ничего не ответил. Он не сводил глаз с летучего корабля. Тот лежал, завалившись на бок, брюхом к приближающимся всадникам, и на этом брюхе, под слоем сажи, виднелись остатки сложной цветастой росписи. Среди рисунков можно было различить солнце, луну и звезды, и сияющие купола собора всепрощающих матерей и фигуру царя-батюшки, выпускающего в небо голубей. Перед этой фигурой чертополох склонил голову, а затем прямо на ходу прошептал краткую благодарственную молитву. Пусть они и собираются присвоить лунную руду, по всем людским и небесным законам, принадлежащую именно царю, об уважении тоже забывать нельзя. Мир только на нем и держится. Всадники обогнули корабль со стороны носа, украшенного резной статуей небесного змея, сжимающего в пасти железный фонарь. Статуя почти не пострадала от огня, а вот сразу за ней начиналось самое настоящее пожарище. Мешанина из обугленных бревен и досок, бывших некогда трюмом, палубой и переборками, а теперь превратившихся в черное крошево. Кто-то из всадников выругался, кто-то попросил небеса о помощи. Чертополох сокрушенно присвистнул. «Начисто выгорела!» Тарх повернулся к Алой Аглае. «Что могло вызвать такой пожар? На летучих кораблях есть горючее?» «Конечно. И много. Масло для светильников, чтоб разгонять вечную тьму, сквозь которую им приходится плыть. Я думал, там наверху достаточно света. Там наверху всегда ночь». «Как скажешь». Тарх махнул рукой и указал на солнце, клонящееся к горизонту. «Здесь тоже скоро стемнеет. А нам еще рыться в этих углях, откапывать руду? Может, завтра уже?» — спросил чертополох. — Дадим людям отдохнуть. — Еще день потерять? Ну нет, поди подстегни-ка своих охламонов, пусть копают. Чертополох вздохнул и начал поворачивать коня, но вдруг заметил, как Аглая напряженно высматривает что-то в пожухлой траве. — Неужто следы? — Ага. Аглая спешилась и широким мужским шагом направилась к роще, не отрывая взгляда от травы. «Разве кто-то мог тут уцелеть?» — спросил чертополох вслед, но Аглая не удостоила его вниманием, и вместо нее ответил Тарх. «Какая разница, если кто и выжил при падении, за прошедшие дни пустоши их прикончили? Разве тебе не интересно?» «Мне интересно, верховод, почему ты до сих пор не приказал холопам доставать лопаты? Сам понимаешь, времени в обрез». «Ну вот и прикажи», — насупился чертополох. «Тебя они тоже послушают». Он спешился и побежал к Аглае, которая уже добралась до края рощи. Опустившись на корточки, она изучала молодую поросль меж корней молодого дуба. Чертополох остановился рядом, присмотрелся, пытаясь понять, что именно привлекло внимание воительницы, но потерпел сокрушительное поражение. Чтение следов никогда не было его сильной стороной. Сдавшись, он спросил шепотом: «Чего тут, а?» «Запах», — сказала Аглая. «Тиной пахнет. Болотом. Чуешь?» Не дожидаясь ответа, она выпрямилась и зашагала вглубь рощи. Чертополох поспешил следом. Болотом действительно пахло, и чем дальше они уходили, тем очевиднее, тем отвратнее становилась вонь. Под сенью раскидистых дубов сгущались вечерние тени. Ночь отдыхала здесь, набиралась сил перед наступлением на окружающий мир. Алая Глая шла быстро, с легкостью избегая корней, ям и палых ветвей. Чертополох же, напротив, едва поспевал за ней. Постоянно спотыкался и цеплялся полами плаща за все подряд. Но сильнее прочего мучил верховода запах трясины. Никогда прежде не доводилось ему вдыхать столь мощный и столь мерзкий смрад. Он закрыл лицо рукавом, дышал через рот и, не в состоянии больше думать ни о чем, кроме вони, пытался представить себе ее источник и не мог. Однако долго мучиться догадками ему не пришлось. Аглая вдруг остановилась, богохульно выругалась и отступила в сторону, открыв взгляду верховода мертвое тело, лежащее в траве лицом вниз. Вонь стала невыносимой, настолько густой, что казалось, ее можно нащупать в воздухе. На трупе были сафьяновые сапоги и дорогой, расшитый лунным серебром кафтан. Тут и там на кафтане чернели пятна гари, а правый рукав прогорел насквозь, вместе с находящейся внутри рукой до самой кости. «Это от него воняет?» — спросил чертополох, вытирая слезящиеся глаза. «Да, не понимаю. Жжёные мертвяки не пахнут болотом». Алая Аглая ногой перевернула труп на спину. Им открылось разбухшее, налитое кровью лицо со свернутой на бок челюстью и выкрашенными в синий усами. Шею мертвеца с одной стороны покрывали крупные белесые волдыри. «Ожоги?» — спросил чертополох, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Задумчиво покачав головой, Аглая вытащила из-за голенища нож. Чертополох догадался, что она собирается делать, и поспешно отвернулся. Его вырвало. Однако верховод ошибся. Аглая нагнулась к мертвецу, плавным движением срезала прядь волос у него с виска и, отступив, завернула ее в льняной платок, который затем спрятала за пазуху. «Пойду позову кого-нибудь с лопатами», — слабым голосом сказал чертополох. «Этого мужика нужно закопать как можно глубже». «Лучше позови кого-нибудь с топорами. Нужно нарубить дров и сжечь его». Чертополох кивнул и поспешил на свет, на свежий воздух. Обратный путь показался ему гораздо короче. Роща на самом деле была совсем невелика. Выбежав из-под деревьев, он остановился и несколько мгновений просто дышал. С наслаждением, с усилием, стараясь очистить грудь от липкой болотной скверны. «Эй, чего бледный такой?» — окликнул чертополоха Тарх, верхом наблюдавший за тем, как погонщики и холопы ломают обугленные остатки палубы. «Иль старушка заголилась там перед тобой?» «Иди ты!» — огрызнулся чертополох. «Ну не смущайся!» — зло хохотнул Тарх. «Зачем еще в лесочке уединяться? Там мертвяк, с корабля похоже. Воняет жутко. А, не мудрено. Сколько он уже гниет, получается? 5 суток? 6? Нет, не так воняет. Неправильно. Что-то с ним неправильно». Тарх пожал плечами, мотнул головой в сторону громады корабля. «Чему удивляться-то? Люди на Луну летают. На Луну? Ничего неправильного в этом нет и быть не может. Алая хочет его сжечь. Нужна пара человек, чтобы нарубить дров, и... Все заняты, сам видишь». «Не вижу». Чертополох указал на дюжину лучников, равнодушно следящих за холопами. Тарх вздохнул, подозвал двоих, велел им прихватить топоры и спешился сам. «Ладно, дрова все одно нужны. Веди, поглядим на твоего мертвяка». В роще стало заметно темнее. Тарх и лучники запалили факелы. Отсветы огня заплясали на черных стволах деревьев, встревожили местные тени. Чертополох брел к едва различимому впереди силуэту Аглаи, изо всех сил стараясь не смотреть по сторонам. «Может, прямо тут ее и прикончим?» — шипел Тарх ему в ухо, морщась от болотного запаха. «А, верховод, как считаешь, сожжем вместе с мертвяком, никто ничего и не спросит?» Чертополох не отвечал, но Тарх и сам вскоре замолк. Вонь усилилась настолько, что говорить стало сложно. Тени, разбегаясь от горящих факелов, отступили от Алой Аглаи, стоящей с обнаженной саблей в руке и неподвижной фигуры у ее ног. Тарх, дыша сквозь рукав, склонился над трупом, поднес факел к искаженному лицу. «Глянь, усы крашены!» Пробормотал он сквозь ткань. «Знатный, стало бы...» Не договорив, он вдруг отпрянул от мертвеца. Настолько резко, что, запнувшись, едва не повалился наземь. Один из лучников подхватил дюжинника под локоть. «Чего?» — спросил чертополох. «Да там хрень какая-то!» — процедил Тарх. «В этих его пузырях шевелится. Вот от неожиданности и...» «Ну-ка, посвети», — приказала Аглая лучнику. Тот повиновался, и действительно в свете факела ей удалось различить движение в волдырях на шее мертвеца. Будто там извивались крохотные, едва заметные черви. А через несколько мгновений сам мертвец внезапно вздрогнул, дернул головой. Руки его взметнулись в воздух, пальцы сомкнулись там, где всего мгновение назад была алая Аглая. Она успела отпрыгнуть и вместе с остальными отбежала на несколько шагов. Тарх выхватил меч. Лучники, воткнув факелы в землю, наложили стрелы на тетивы. Мертвец, с хрустом согнув руки под невозможным углом, уперся ими в землю и стал подниматься, рывками, словно бы по частям. Неровный свет факелов превращал его движение в гротескный, зловещий танец. Чертополох начал было читать молитву, но Аглая прервала его, скомандовала сразу всем. «Гасите огонь! Быстро!» «Спятило!» — огрызнулся Тарх. «Что бы ни зрело в этом покойнике, оно явно боится огня». «И замечательно!» Мертвец, окончательно встав на ноги, слепо шарил вокруг скрюченными руками. Голова его была запрокинута назад, и волдыри на шее пульсировали, стремительно набухая. «Стреляй!» — рявкнул Тарх. Лучники спустили тетивы. Одна стрела попала мертвецу в грудь, в самое сердце, другая вонзилась в плечо. Он повернулся и побежал прочь, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, словно марионетка, управляемая пьяным кукольником. Запрокинутая голова бессмысленно моталась из стороны в сторону. «Стреляй!» «Нет!» — крикнула Аглая, но было поздно. Стрелы уже мчались к цели. Одна угодила точно между лопаток, а вторая насквозь пробила шею. Сразу несколько волдырей лопнули, брызнув мутными каплями. Мертвец сделал еще пару заплетающихся шагов и рухнул ничком в траву. «А?» — гаркнул Тарх. «Не уйдет!» Он торжествующе повернулся к Алой Аглае и тут же получил удар в зубы рукоятью сабли. А следом еще и удар в ухо, от которого дюжинник, закрывший ладонями лицо, едва не опрокинулся на бок. Один из лучников потянулся к колчану, но подоспевший чертополох схватил его за рукав. «Какого черта?» — прорычал Тарх, сплевывая кровь из разбитого рта. «За самоволие!» — ледяным голосом ответила Аглая. «За то, что ты, тупица, только что выпустил эту мерзость на свободу!» Тарх снова сплюнул, встряхнул головой. «Ой, забываешься, шалава! Тебе, чтоб на городского дюжинника руку поднимать, для начала следовало мужиком родиться. Может и так. А тебе следовало родиться с умишком хотя бы с орех, чтобы не рисковать всем отрядом попусту. Ха!» — оскалил Тарх окровавленные зубы. «Пока из всего отряда погибли только те двое, которых ты сегодня зарезала, и будь я проклят, если не отомщу за них. Давайте, парни, закончим это прямо здесь». Прежде чем Тарх завершил фразу, Алая Аглая метнулась к ближайшему лучнику. Тот, захваченный врасплох, в безнадежной попытке защититься, вскинул перед собой лук. Сабля, описав сверкающую дугу, легко разрубила его и отсекла воину руку. Он завопил, отчаянно, пронзительно, но Аглая рванула его на себя, закрываясь от стрелы, выпущенной вторым лучником, и вопль оборвался, сменившись влажным предсмертным хрипом. Чертополох суетливый совершенно безуспешно пытался нащупать у себя на поясе рукоять тесака. Тарх бросил на бесполезного верховода полный ненависти взгляд и кинулся на Аглаю, замахиваясь мечом. Та с легкостью отразила один удар, второй, третий. Плясали лезвия, звенела сталь. Затем Тарх рывком разорвал дистанцию, открывая Аглаю для стрел второго лучника. Выстрела не последовало, и Аглая перешла в наступление. Под градом ее яростных, стремительных ударов Тарх начал пятиться. «Стреляй!» — рычал он в темноту второму лучнику. «Стреляй, сучий сын!» Но второй лучник не стрелял. Чертополох озирался, не понимая, куда тот мог запропаститься. Он увидел соратников с факелами и копьями, бегущих от опушки на крики, увидел лежащего в траве первого лучника, уже испустившего дух, увидел мертвеца в дорогом обгоревшем кафтане и сафьяновых сапогах, увидел колчан, валяющийся рядом, и рассыпанные стрелы, увидел и сначала подумал, что это яма. Просто яма, которую не заметили раньше. Яма, в которую провалился незадачливый лучник и пытается сейчас выбраться, покраснев от натуги, нелепо взмахивая руками. Но в следующее мгновение края ямы начали смыкаться, и чертополох вдруг осознал, что лучник отчаянно борется за жизнь, изо всех сил вырывается из тонких, почти незаметных белесых нитей, что оплели его тело. Они тянули его вниз, в землю, а яма закрывалась вокруг, будто огромная бесформенная пасть. «Всепрощающие матушки!» — прошептал чертополох. Сбросив оцепенение, он рванулся к яме, намереваясь вытащить несчастного из схватки взбунтовавшейся земли, но успел сделать лишь пару шагов, прежде чем в него влетел Тарх, как раз отпрыгнувший от очередного выпада Аглай. И дюжинник, и верховод повалились на земь. Тарх тут же перекатился через чертополоха и ловко вскочил, выставив перед собой меч и повернувшись туда, откуда, как он полагал, должна была атаковать Аглая. Но ее там не было. «Паскуда!» — взревел Тарх, крутясь из стороны в сторону в поисках противника. Больше ничего он сказать не успел, потому что почва расступилась у него под ногами, и взметнувшиеся из провала тонкие бледные нити, каждая не толще виноградной лозы, впились в его плоть, словно иглы. Они с легкостью пробили насквозь бедра и живот Тарха, разрезая куртку и кожу под ней, оплели его торс и руки, и всего пару мгновений спустя захлестнули шею, оборвав рвущийся наружу истошный крик. Дюжинник опрокинулся в разверзшуюся внизу яму, и она тут же начала смыкаться над ним, судорожно дергающимся, извивающимся, не желающим расставаться с жизнью столь внезапно и страшно. Все это произошло настолько быстро, что чертополох не успел подняться. Он пополз прочь на четвереньках, не думая больше ни о чем, кроме того, чтобы оказаться как можно дальше от пожирающих людей ям. Где-то там, далеко впереди, в небе еще висело солнце и дул прохладный ветер, а земля под ногами оставалась неподвижной и надежной. Что-то поймало его за щиколотку, сдавило так, будто собиралось оторвать ступню, потащило назад. Чертополох обернулся, уже зная, что увидит, белесую нить, обернувшуюся вокруг сапога, и заверещал от ужаса. Рядом полыхнуло пламя. Алая Аглая, растрепанная, без сабли, с факелом в руке, схватила чертополоха за шкирку и ткнула огнем в нить, сжимающую его щиколотку. Хватка ослабла, верховод освободился, и Аглая рывком поставила его на ноги. В следующую секунду оба они уже бежали прочь, не разбирая дороги, навстречу растерянным караванщикам, явившимся на шум драки. А позади, с оглушительным треском и грохотом, нечто огромное вздымалось, выламывалось из земли, выворачивало с корнем деревья. Чертополох на ходу оглянулся, и за короткий миг успел различить среди беснующихся теней молочно-белую бескостную руку или шею, толщиной с доброе бревно, что заканчивалось жадно распахнутой клыкастой пастью. Проскользив по траве, подобно гигантской змее, она взмыла в воздух и впилась клыками в ствол дуба, мимо которого верховод промчался всего пару вдохов назад. Больше он не оглядывался. «Назад! Все назад!» — кричала Аглая караванщикам на бегу. Но в этом не было особой нужды. Побросав факелы и копья, люди понеслись к опушке. Только одного из них, не вовремя споткнувшегося, уволокла обезумевшая роща. Остальные благополучно выбежали на свет. Чертополох, как и прочие, сразу кинулся к коням. Те рвались прочь, оглашая пустоши испуганным ржанием. Но Аглая сгробастала верховода за шиворот. «Куда?» — прорычала она. «Останови своих людей». «Пусти, ведь смотри!» Аглая рывком развернула его. «Смотри!» Чертополох зажмурился, но, получив по макушке древком факела, все-таки открыл глаза. Роща ходила ходуном. Кроны шумели, скрипели стволы. В глубине, за деревьями, бушевала чудовищная тварь, которой не досталось имен в человеческом языке. Отсюда можно было различить лишь смутные проблески ее исполинского тела, вспыхивающие ослепительной белизной и снова скрывающиеся в тенях. «Оно не последовало за нами», — просипела Аглая в ухо чертополоху. «Оно боится огня и света. Пока солнце не село, у нас есть время». «Время на что?» «Чтобы сжечь эту мерзость». Чертополох взглянул на небо. Солнце клонилось к горизонту. До заката часа полтора, может, меньше. Почему-то подумалось о том, как сейчас лают дома собаки, встречая возвращающиеся с полей стадо. «Хорошо», — кивнул он. «Так и сделаем». Алая Аглая выпустила чертополоха и, подбежав к ближайшей повозке, с легкостью забралась на нее. Сорвала с пояса ратный костяной рог, поднесла к губам и над окружающей паникой, над руганью и ужасом, над топотом мчащихся прочь копыт поплыл трубный, протяжный, торжественный гул. Некоторые из бегущих, услышав его, остановились, некоторые повернули назад. В основном ратные люди, лучники, мечники, дюжинники, те, у кого закипала от этого звука кровь. Чертополох верхом догнал пятерых погонщиков и, помогая себе тесаком, убедил их вернуться. Вместе они изловили почти две дюжины успевших разбежаться холопов и пригнали к повозке, вокруг которой уже столпилась добрая половина отряда. Десятки пар глаз обратились к Алой Аглае, к ее рваному плащу, развиваемому сухим ветерком, к ее рваному лицу. Отбросив рог, она заговорила, зычным, низким голосом, с трудом, но перекрывая шум, доносящийся из рощи. Пожар на летучем корабле не был случайностью. Воздухоплаватели сами подожгли его, чтобы уничтожить зло, проникшее на корабль, чтобы не допустить его попадания на землю. Однако они не справились. «Да уж», — крикнул один из погонщиков и тут же получил от чертополоха рукоятью тесака по затылку. Аглая благодарно кивнула верховоду и продолжила. Зло поразило их самих, подобно болезни. И единственный, кто уцелел при падении, не смог ему сопротивляться. Зло увело его в эту дубраву, подальше от солнечного света, и зрело там несколько дней, дожидаясь подходящей пищи. Дожидаясь нас. Оно сожрало Тарха Косматова, доблестного воина, который был другом всем. Оно сожрало двух храбрых стрелков из его дюжины, до последнего пытавшихся спасти своего дюжинника. Но выбраться из рощи оно не смогло. Солнце не позволило. Братья, до заката осталось чуть больше часа. Чуть больше часа зло пробудет запертым в дубраве. Нельзя позволить ему выбраться, иначе оно найдет новое укрытие, расползется по всей сучьей глухомани и в конце концов доберется до старого котовища. До ваших жен и детей. Давайте сожжем его вместе с дубравой. В обозе есть немного масла и смолы. Вокруг целое море сухой травы и нет недостатка в сухом дереве. На последних словах Аглая указала на остов летучего корабля. За дело. И работа закипела. Ратные люди, похватав топоры и секиры, принялись рубить уцелевшую обшивку летучего корабля. Холопы под присмотром погонщиков рвали траву, кухарь с погонщиками рылись в припасах, разыскивая бочонки с маслом и салом, а также всю растопку, запасенную на две седмицы путешествия. Подгонять не приходилось никого. Огромная тварь по соседству действовала лучше любого кнута. Следуя указаниям Алой Аглаи, порубленные доски из обшивки корабля собирали в связки, обматывали просмоленными бечевками и забрасывали с безопасной дистанции в рощу, стараясь угодить поближе к большим деревьям. Туда же отправлялись мешки, набитые соломой и сухой травой и освобожденные от содержимого бочки. Это делалось по всей границе Дубравы. В то же время Аглая обходила ее вместе с лучниками, определяя каждому позицию для стрельбы и оставляя с каждым по несколько стрел с наконечниками, обернутыми просмоленным или промасленным войлоком. Наконец, когда нижний край солнца, алого как плащ Аглаи, должен был вот-вот коснуться дальних холмов, подготовка была завершена. Аглая ждала с восточной стороны рощи, там, где от деревьев падали самые длинные, самые черные тени. В этих тенях, словно пробуя воздух снаружи на вкус, уже извивались тонкие полупрозрачные щупальца. Аглая наблюдала за ними, поигрывая ножом. Подошел, слегка прихрамывая, чертополох с луком и колчаном в руках. Следом плелись два холопа, вооруженные копьями. «Корабль разломали полностью», — доложил верховод. «Никакой руды, ни камешка». «Так и думала. Старшины будут в бешенстве». «Плевать на старшин, мы здесь не зря». Чертополох кивнул на растущие тени. «Чуешь, как трясиной несет? Оно рядом». «Да». Аглая забрала у него лук, наложила стрелу на тетиву. «Отсюда и начнем». «Почему?» «С другой стороны Дубравы еще светит солнце. Зажмем мразь между ним и огнем». Чертополох хмыкнул и, шепотом бормоча молитву, достал огниво. «Поджигай!» — скомандовала Аглая. Чертополох, поморщившись, черкнул кремнем о кресало. Труд загорелся, а от него — обмотанный войлоком наконечник стрелы. Аглая натянула тетиву в полсилы, чтобы пламя не погасло в полете, и выстрелила. Стрела, оставляя в воздухе дымный след, пронизала тени и попала в мешок, полный травы. Тот вспыхнул сразу, будто копил огонь в себе и только ждал повода, чтобы выпустить его наружу. «Труби!» — скомандовала Аглая, доставая вторую стрелу. Чертополох исполнил приказание. Звук рогов всколыхнул сгущающиеся сумерки. Огненные стрелы и копья полетели в рощу со всех сторон. Некоторые гасли в воздухе, другие, воткнувшись в землю, но часть достигала нужных целей, и те загорались, поджигая подлесок и деревья вокруг. К небу потянулись струи дыма. В глубине рощи снова завозилось, затрещало. Облитые закатным багрянцем кроны заходили ходуном. «Беспокоиться!» — проворчал чертополох. «А что, если оно, ну, снова уйдет под землю?» Аглая выпустила последнюю стрелу и только потом ответила. «Не думаю. Оно уже миновало эту стадию. Курица не может вернуться в яйцо». «Ну, а вдруг?» «Тогда все напрасно, конечно. И миру каюк». Чертополох замолчал. Аглая отдала ему лук и некоторое время всматривалась в зажатую пламенем темноту между деревьями, в мечущиеся там бледные бесформенные силуэты. «Нам нужен ветер», — сказала она через минуту и достала нож. «Хороший, правильный ветер». Аглая шагнула к ближайшему из холопов, запрокинула ему голову назад и полоснула лезвием по горлу. Второй, увидев это, немедленно помчался прочь. Чертополох замер, не в силах отвести взгляд от происходящего. Аглая прижала задыхающегося холопа к себе и принялась шептать ему что-то на ухо. Кровь заливала ее плащ, ее сапоги, ее ладони, а она все говорила и говорила, и замолчала только когда холоп окончательно испустил дух. «Что ты делаешь?» — дрогнувшим голосом спросил чертополох, опустив ладонь на рукоять тесака. «Я передала послание, а для этого был необходим посланник». Чертополох открыл было рот, чтобы возразить или возмутиться, но тут из пустоши задул ветер, стремительно и явно набирающий силу. В воздухе закружилась пыль. Взметнулся, словно почуяв новую добычу, окровавленный плащ. «Вот и ответ», — сказала Аглая. Всего за несколько минут роща превратилась в грандиозный костер. Окрыленное ветром пламя вздымалось на десятки сажений вверх, жадно пожирало могучие дубы, и за его ревом больше не было слышно твари. Вокруг рощи, в отсветах огня, смешанных с последними закатными лучами, приплясывали, торжествующе потрясая оружием, караванщики. Кто-то запел победную песню, другие подхватили, и ветер понес ее вместе с искрами к горизонту. Алая Аглая долго смотрела на бушующее пламя, потом подозвала чертополоха. «Нужно еще кое-что сделать», — она указала на труп холопа. «Давай оттащим его подальше, в темноту». Кряхтя и припадая на левую ногу, чертополох поволок мертвеца прочь от пожара. Аглая шла следом, сосредоточенно разыскивая что-то у себя за пазухой. «Ты ведь соврала, да?» Собравшись с духом и тщательно подбирая слова, спросил чертополох. «Сегодня днем, когда сказала, что не бывало на летучих кораблях. Только на Луне можно научиться колдовать. А ты умнее, чем кажешься. Все знают, что за колдовством летают на Луну». «Так уж и все. Бросай тут, вроде достаточно темно». Алая Аглая осторожно развернула льняной платок, вынула из него прядь волос, ту самую, которую срезала у покойника в дорогом кафтане всего пару часов назад, и, опустившись на колени рядом с мертвым холопом, аккуратно положила ее ему в рот. Чертополох, запыхавшийся и уже уставший удивляться, уселся в высокой траве неподалеку. Аглая же взгромоздилась мертвецу на грудь, несколько раз провела пальцами по его окровавленному лицу, похлопала по щекам и позвала: «Кормчий Демид! Кормчий Демид, я здесь! Иди на голос!» Из распахнутого рта покойника поползла тонкая струйка дыма, а вслед за ней выползли слова, словно дым, невесомые, сливающиеся друг с другом. «Аглая, зачем я тебе?» «Хочу знать, что случилось». «Случилось когда?» «По пути с Луны». «Мы бежали, Аглая, но не смогли убежать. Он расцветал в нас и пожирал одного за другим. Я сжег корабль». «Кто он? Что это за существо?» «Не существо. Голод из бездны меж звезд. Он обретает плоть, лишь коснувшись ее». «Откуда он взялся?» «Не знаю. Кто-то подцепил его в пути и привез на Луну, в гавань серебряных фонарей. Он пожрал там все и всех до нашего прибытия. Мы только успели только и сразу отправились назад. Но поздно. Он уже был с нами». «Кормчий, ты сказал, что он пожрал всех на Луне?» «Да. Луна пуста. Аглая, луна больше не будет. Кораблей. Кормчий. Струйка дыма истончилась, рассеялась в воздухе, и вместе с ней рассеялись слова. Аглая продолжала сидеть на груди у мертвеца, невидяще глядя в пространство и кусая губы. Мир вокруг распадался надвое. С одной стороны наступала ночь, с другой пылал, не желая угасать, исполинский погребальный костер кормчего Демида, Тарха Косматова и голода из бездны межзвезд. Где-то неподалеку раздался взрыв хохота, и сразу несколько голосов позвали. «Чертополох! Ты здесь? Эй, верховод, отзовись!» Чертополох тяжело поднялся, собираясь пойти навстречу голосам, но Аглая окликнула его. «Постой!» Он обернулся. «Сними сапог!» «Что?» — жалобно переспросил чертополох. Аглая молчала, только смотрела пристально, не моргая. Чертополох обреченно вздохнул и, поморщившись, стащил с ноги сапог. На секунду свет от пылающей рощи сверкнул сквозь тонкий разрез на голенище, отбросил его в сторону, стряхнул размотавшуюся, запачканную красным портянку. От щиколотки и почти до самого колена всю голень покрывали тошнотворным узором белесые мутные волдыри. «Ой, как много!» — пробормотал чертополох. «А ведь почти не болит. Может, как-то прижечь? Или...» «Нет, эта плоть уже принадлежит ему. Он расцветает в тебе». «Страшно подумать, что случится, если расцветет ночью, да?» «Давай, тесак. Я все сделаю быстро. Мы отнесем тебя в огонь, пока он еще горит». Чертополох дрожащей рукой снял с пояса оружие, протянул Аглае, потом поднял лицо к небу, на котором уже проклюнулись первые звезды. «Пусть так. Все равно с луны больше не приплывут летучие корабли». Он перевел взгляд на Аглаю, улыбнулся робко. «Можно еще один вопрос?» «Последний». «Ну?» «Каково это — плыть сквозь вечную тьму и смотреть оттуда на землю?» «Сейчас сам узнаешь», — сказала алая Аглая и нанесла удар.